безобразный гимн. После того, как шизофреник выдумал Ибанск, последнему потребовался свой собственный гимн. Объявили закрытый конкурс по пригласительным билетам и пропускам. А пока назначили временно исполняющим обязанности гимна, стихотворение лауреата всех премий, литератора, вошедшее в золотой фонд ибанской поэзии. «Светлое послезавтра сообща куя, зря грядущее сквозь время призму, мы не признаем и не желаем ни то есть ничего, окромя изма. Начхать нам на Америку и Европу, мы и сами не лыком шиты. Перегоним и покажем им голую желтую задницу, мол, завидуйте, паразиты. А смелится кто нас пугать, тому мы мигом поставим клизму. Мы обязательно будем растуды вашу мать жить при изме». Гимн очень понравился заведующему, которого за это наградили большим членом за военные заслуги и стали считать автором гимна. Участников конкурса мобилизовали, так как заведующий решил следующее внеочередное переиздание своего переполненного собрания сочинений выпустить по просьбе трудящихся в стихах и привлечь для этой цели самых талантливых поэтов эпохи. Молодому поэту Распашонке, любимцу молодежи и органов, за это дали сначала по шее, а потом дачу. Музыки гимн не имеет, исполняется молча, стоя руки по швам, до тех пор, пока не поступит распоряжение посадить всех.